Артур Конан Дойл. Этюд в багровых тонах. Знак четырех. Записки о Шерлоке Холмсе. Этюд в багровых тонах. Часть первая. Воспоминания Джона Х. Уотсона, доктора медицины, отставного военного врача. Мистер Шерлок Холмс. В 1878 году я получил степень доктора медицины в Лондонском университете и отправился в Нетли, викторианский королевский госпиталь, для прохождения курса полевой хирургии. По окончании занятий в положенный срок я был приписан в качестве ассистента хирурга к 5-му Нортумберлендскому стрелковому полку. Мой полк в то время стоял в Индии, и прежде чем я прибыл на место службы, началась вторая афганская кампания 1878-1880 годов. Высадившись в Бомбее, я узнал, что моя часть, преодолев перевалы, уже продвинулась далеко вглубь территории противника. Вместе со многими другими офицерами, оказавшимися в такой же ситуации, я отправился вдогонку и, благополучно добравшись до Кандагара, нашел свой полк и сразу же приступил к исполнению новых обязанностей. Многим эта кампания принесла славу и продвижение по службе, но для меня обернулась сплошными неудачами и бедствиями. Переведенный своего полка в Беркширский, я участвовал в роковой битве при Мейванде. Там был ранен в плечо джизайлской пулей, начиненной осколками ржавого металла и гвоздей, которая раздробила мне кость и задела подключичную артерию. Я бы непременно попал в руки кровожадных гази, свирепых мусульманских воинов, беспощадно уничтожавших неверных, если бы не преданность и храбрость моего ординарца Мюррея. Он взвалил меня на вьючную лошадь и благополучно доставил на британские позиции. Измученного болью и ослабленного долгими лишениями, которые выпали на мою долю, меня с полным обозом других раненых отвезли в главный госпиталь, располагавшийся в Пешаваре. Там я оправился от ранения и окреп настолько, что уже ходил по палате и даже понемногу загорал на веранде. Но тут меня внезапно сразил брюшной тиф. Это вечное проклятие наших индийских владений. Несколько месяцев жизнь моя висела на волоске, а когда я, наконец, пришел в себя и начал выздоравливать, то оказался так слаб и истощен, что консилиум врачей решил немедленно дня отправить меня в Англию. Меня доставили на транспортное судно «Оронт» и месяц спустя высадили в Портсмуте с непоправимо разрушенным здоровьем. Впрочем, отечески заботливое правительство разрешило мне использовать следующие 9 месяцев на то, чтобы попытаться поправить его. В Англии я не имел ни друзей, ни родственников, поэтому был свободен, как ветер, по крайней мере, настолько, насколько может быть свободен человек, получающий 11 шиллингов и 6 пенсов в день. В подобных обстоятельствах меня, естественно, потянуло в Лондон, в этот отстойник, куда неодолимо стекаются все праздно шатающиеся бездельники империи. Там я жил некоторое время в частной гостинице на Стрэнде, ведя тоскливое и бессмысленное существование и тратя имевшиеся у меня деньги весьма беспечно. Вскоре мое финансовое положение стало ужасающим, и я понял, что должен либо покинуть столицу и удалиться в деревню, либо совершенно изменить образ жизни. Сделав выбор в пользу последнего, я начал раздумывать над тем, чтобы съехать из гостиницы и поселиться в каком-нибудь менее фешенебельном и дорогом жилище. В тот самый день, когда я пришел к этому решению, в Крайтерион-баре кто-то похлопал меня по плечу, и, обернувшись, я узнал молодого Стэнфорда, некогда работавшего у меня фельдшером в госпитале Бартс, старейшей лондонской больницы. Одинокому человеку всегда приятно увидеть дружеское лицо в необозримой пустыне Лондона. В прежние времена мы со Стэнфордом не были закадычными друзьями, но теперь я приветствовал его с бурным восторгом, и он тоже, казалось, искренне обрадовался встрече. В порыве чувств я пригласил его пообедать со мной в ресторане «Холборн», куда мы отправились в извозчичьи пролетки. «Что, черт возьми, происходило с вами все это время, Вотсон?» — спросил он с нескрываемым изумлением, пока мы тряслись по запруженным людьми лондонским улицам. «Вы тощие, как жердь, и коричневые, как орех!» Я кратко поведал ему о своих приключениях и едва успел закончить рассказ, как мы прибыли к месту назначения. «Бедолага!» — посочувствовал Стэнфорд, выслушав сагу о моих несчастьях. «И чем же вы занимаетесь теперь?» «Ищу жилье. Пытаюсь решить проблему, можно ли найти удобную квартиру за разумную цену». «Как странно», — заметил мой спутник. «За сегодняшний день вы второй человек, от которого я слышу это выражение». «А кто был первым?» — поинтересовался я. «Один мой приятель, работающий в химической лаборатории госпиталя. Он присмотрел славную квартиру и сегодня утром жаловался, что не может найти партнера, чтобы снять ее на двоих. Ему одному она не по карману». «Вот это удача!» — воскликнул я. «Если ему действительно нужен компаньон, чтобы разделить жилье и плату за него, я для него как раз то, что нужно. Я определенно предпочел бы иметь сотоварища, чем прозябать в одиночестве». Молодой Стэнфорд посмотрел на меня поверх бокала немного странным взглядом. «Вы ведь пока не знакомы с Шерлоком Холмсом», — сказал он. «Возможно, он и не подойдет вам в качестве постоянного компаньона». «Почему? С ним что-то не так?» «О, нет, просто он слегка чудаковат. Энтузиаст в некой отрасли знания, но, судя по всему, человек вполне порядочный». «Он, наверное, изучает медицину», — предположил я. «Нет, я понятия не имею, что именно изучает Холмс. Кажется, он преуспел в анатомии и первоклассный химик, но, насколько мне известно, систематической медициной никогда не занимался. Его занятия очень бессистемны и необычны, но благодаря им Холмс накопил такое количество побочных знаний, что поразил бы любых профессоров». «И вы никогда не спрашивали у него, чем конкретно он занимается?» — удивился я. «Нет, Холмс не из тех, кого легко разговорить, хотя бывает весьма словоохотлив, когда им овладевает некая фантазия. Я хотел бы с ним познакомиться. Если уж делить с кем-нибудь жилье, я предпочел бы человека со спокойными привычками и преданного науке. Для шума и острых ощущений я еще недостаточно окреп. Всего этого я столько испытал в Афганистане, что хватит до конца моего земного существования». «Так как же мне познакомиться с вашим приятелем?» «Он наверняка у себя в лаборатории. Холмс либо неделями глаз туда не кажет, либо работает там с утра до ночи. Если хотите, можно поехать к нему сразу после обеда». «Конечно», — обрадовался я, и разговор переключился на другие темы. После того, как мы вышли из Холборна и направились в госпиталь, Стэнфорд поведал мне еще кое-что об особенностях джентльмена, с которым я вознамерился соседствовать. «Только если вы с ним не поладите, меня не вините», — предупредил он. «Я знаю о нем лишь то немногое, что успел выяснить во время случайных встреч в лаборатории. Поскольку вы сами решили с ним съехаться, вся ответственность ложится на вас». «Если мы не поладим, то попросту расстанемся», — ответил я и добавил. «Стэнфорд, по-моему, вы умываете руки не без причины. Может быть, у этого человека чудовищный характер или есть что-то еще? Не бойтесь, скажите откровенно». «Мне так-то просто выразить невыразимое», — рассмеялся он. «На мой вкус Холмс слишком одержим наукой и порой это граничит с бездушием. Я, например, вполне могу представить себе, как он дает другу щепотку новейшего растительного алкалоида, и не по злобе, уверяю вас, а из любви к научному эксперименту, чтобы скрупулезно зафиксировать симптомы воздействия яда. Но надо отдать ему должное, полагаю, скорее и с полной готовностью он примет препарат сам. Судя по всему, у Холмса страсть к точному и проверенному знанию. В этом нет ничего дурного. Конечно, но иногда он приступает к границу. Когда дело доходит до избиения палкой трупов прозекторской, это выглядит слишком уж эксцентрично. Избиение трупов? Да, чтобы проверить, в течение какого времени после смерти на теле могут образоваться синяки. Я своими глазами видел, как Холмс это проделывает. И вы еще говорите, что он не изучает медицину? Нет. Одному Богу известно, каков предмет его научных поисков. Но вот мы и приехали, так что сейчас у вас появится возможность составить о нем собственное представление. При этих его словах мы свернули в узкий проулок и вошли в маленькую боковую дверь, ведущую в одно из крыльев большого госпиталя. Здесь все было мне знакомо, и я не нуждался в проводнике, чтобы подняться по тускло освещенной каменной лестнице и пройти по длинному коридору с открывающейся перспективой беленых стен и выкрашенных серовато-коричневой краской дверей. Ближе к концу коридора низкая арка открывала проход в боковое ответвление, упирающееся в химическую лабораторию. Это была комната с высоким потолком и выстроившимися на полках вдоль стен, а кое-где стоящими, как попало, разнообразными пузырьками и склянками. На широких низких столах, расставленных безо всякой системы, теснились реторты, пробирки и маленькие бунзеновские горелки, над которыми колыхались мерцающие язычки синего пламени. В комнате находился только один исследователь. Поглощенный работой, он сидел, склонившись над дальним столом. Услышав наши шаги, он оглянулся и вскочил с радостным криком. — Я нашел его! Нашел! — сообщил он моему спутнику, бросаясь к нам с пробиркой в руке. — Я нашел реагент, который осаждает только гемоглобин и ничего больше! Найдя он золотую жилу, большего восторга его лицо все равно не выразило бы. «Доктор Уотсон, мистер Шерлок Холмс», — представил нас друг другу Стэмфорд. «Рад познакомиться», — сердечно произнес Холмс, сжав мою руку с силой, какой я в нем не предполагал. «Вижу, вы прибыли из Афганистана». «Господи, как вы это узнали? Я был потрясен». «Неважно». Он усмехнулся чему-то своему. «Сейчас главное — гемоглобин. Вы, конечно, понимаете значение этого моего открытия?» «С точки зрения химии это, безусловно, интересно», — ответил я. «Но что касается практической пользы...» «Помилуйте! Это самое полезное для судебной медицины открытие за все последние годы! Неужели вы не догадываетесь, что оно дает возможность проводить безошибочно точный анализ следов крови? Идите же сюда!» Холмс нетерпеливо схватил меня за рукав и потянул к своему столу. «Давайте-ка добудем немного свежей крови!» Он вонзил себе в палец длинную иглу и всосал показавшуюся каплю крови химической пипеткой. «Теперь я развожу это небольшое количество крови в литре воды. Видите? Раствор по-прежнему выглядит как совершенно чистая вода. Содержание крови в нем не превышает одной миллионной доли, и тем не менее я не сомневаюсь, что мы получим характерную реакцию». Продолжая говорить, Холмс всыпал в сосуд несколько белых кристаллов и добавил 2-3 капли прозрачной жидкости. В следующий же миг содержимое сосуда приобрело тусклый, красновато-коричневый цвет, и на дно выпал коричневый осадок. «Ха-ха!» — ликующе воскликнул Холмс, хлопая в ладоши и глядя восторженно, как ребенок, получивший новую игрушку. «Ну что вы об этом думаете?» «По-моему, это очень тонкий анализ», — заметил я. «Превосходный! Превосходный! Старый гвояколовый анализ чересчур громоздок и неточен, как и исследование частиц крови под микроскопом. Последнее вообще теряет всякий смысл, если кровяные пятна оставлены несколько часов назад. А мой новый анализ, видимо, вообще не зависит от давности пятен. Если бы эта методика существовала раньше, сотни людей, поныне свободно топчущих землю, были бы давным-давно осуждены за свои преступления». «В самом деле», — пробормотал я. «Очень часто расследование упирается в эту единственную загвоздку. Представьте себе, человека заподозрили в преступлении, совершенном, быть может, за несколько месяцев до того. Осмотрев его белье или одежду, нашли на них коричневатые пятна. Что они собой представляют? Следы крови, грязи или ржавчины? А может, это следы фруктового сока или что-то еще?» Этот вопрос ставил в тупик многих экспертов. А почему? Потому что не существовало надежной методики анализа. Теперь есть анализ по Шерлоку Холмсу, и больше никаких трудностей не будет. Его глаза сияли, и, прижав руку к сердцу, он поклонился воображаемой рукоплещущей толпе. «Вас следует поздравить», — заметил я весьма удивленный его безудержным энтузиазмом. «В прошлом году во Франкфурте расследовали дело фон Бишхоффа. Если бы мой анализ был уже принят на вооружение, преступника немедленно повесили бы. А еще было дело Мейсона из Брэдфорда, дела пресловутого Мюллера, Лефевра из Монпелье, Сэмпсона из Нового Орлеана. Я могу назвать десятки дел, в расследовании которых мой анализ сыграл бы решающую роль». «Вы просто ходячая энциклопедия преступлений», — рассмеялся Стэнфорд. «Вам впору основать соответствующую газету. Назовите ее «Полицейские новости из прошлого». И, уверяю вас, это было бы весьма увлекательное чтение», — подхватил Шерлок Холмс, заклеивая прокол на пальцы пластырем. «Нужно быть осторожным», — объяснил он, обернувшись ко мне с улыбкой. «Я много вожусь с ядами». Холмс вытянул руку, и я заметил, что вся она покрыта кусочками пластыря и во многих местах обесцвечена сильными кислотами. «А мы пришли по делу». Стэнфорд уселся на высокий трехногий стул, и мысом ботинка подтолкнул мне другой такой же. «Вот этот мой друг хочет снять берлогу, а поскольку вы жаловались, что не можете найти напарника, который согласится оплачивать квартиру пополам с вами, я решил свести вас». Шерлока Холмса, похоже, восхитила идея соседствовать со мной. «Я приглядел квартиру на Бейкер-стрит», — пояснил он. «Думаю, она подошла бы нам по всем статьям. Надеюсь, вы ничего не имеете против запаха крепкого табака?» «Я сам всегда курил матросскую махорку», — ответил я. «Прекрасно. Еще у меня повсюду стоят химикаты, и я время от времени провожу опыты. Это не будет мешать вам?» «Ни в коей мере». «Так, позвольте прикинуть, какие еще у меня есть недостатки. Порой на меня нападает хандра, и тогда я неделями не открываю рта. В таких случаях вы не должны думать, что я дуюсь. Просто оставьте меня в покое, и я скоро приду в норму». «А вам есть в чем признаться? Если двое мужчин собираются жить вместе, худшие друг о друге, им лучше знать заранее». Меня позабавил этот допрос, и я рассмеялся. «У меня есть щенок-бульдога, и я не выношу шума из-за моих расшатанных нервов. Еще я безбожно поздно встаю и чрезвычайно ленив. Когда я здоров, набор грехов у меня иной, но в настоящее время основные эти. «Включаете ли вы в категорию шума игру на скрипке?» — встревожился Холмс. «Это зависит от того, кто играет. Хорошая игра на скрипке — божественное удовольствие. Плохая же... О, не беспокойтесь!» — с радостным смехом перебил он меня. «Полагаю, мы договорились, то есть в том случае, если вас устроит квартира». «Когда можно осмотреть ее?» «Заезжайте за мной сюда завтра в полдень, мы вместе поедем и все уладим». «Отлично, ровно в полдень». Я пожал ему руку. Поставив Холмса колдовать над его реактивами, мы со Стэнфордом пешком отправились к моей гостинице. «Кстати», — вдруг спросил я, останавливаясь, — «откуда, черт побери, он узнал, что я приехал из Афганистана?» Мой спутник загадочно улыбнулся. Это еще одна его маленькая особенность. Очень многие хотели бы понять, откуда Холмс все узнает. — О, тайна, не так ли? — воскликнул я, радостно потирая руки. — Это очень пикантно. Весьма признателен вам за то, что вы свели нас. Помните, вообще за Богом смертные следят, на самого себя направь ты взгляд. Ну, тогда постарайтесь направить взгляд на Холмса и узнать его. Стэнфорд помахал мне на прощание рукой. Желаю удачи, однако увидите, это очень непростая задача. Держу пари. Он о вас узнает куда больше, чем вы о нем. Прощайте. Прощайте, ответил я и зашагал к гостинице, весьма заинтригованный моим новым знакомцем.